Дорогие друзья, братья, сестры, я очень благодарен Богу, что могу быть на этом общении. Очень благодарен и тем, кто искренне переживает и молится за Ниву Благовестия, там, где служение совершается. Также благодарен тем от сердца, кто и поддерживает служение и в молитвах, и в других странах тоже распространяет информацию о служении и участии, но в служении там, на севере. Братья попросили поделиться о том, как Господь призывал меня на служение. Хочу текст прочесть из 2 послания к Коринфянам, 4 главы, 1 стих. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Особо выделю мысль эту, что служение мы имеем по милости Божией, братья и сестры. И я так всегда и понимал, и сегодня придерживаюсь этого мнения, что ничем не лучше других, которые с нами в церкви, которые в братстве, которые также трудятся, ревнуют о многом. Но Бог дает служение каждому, кто этого хочет, кто стремится. И мы имеем служение не потому, что у нас есть определенные достоинства большие какие-то или задатки к большим перспективам, а потому что полюбили Господа, оценили дар спасения. И если есть желание трудиться для Него, Бог усматривает служение. Это милость от Него, что в последнее время быть свидетелем о Нем и поучаствовать в этом большом деле, в служении, которое, в котором трудились апостол Павел, другие апостолы Иисуса Христа, очень большое, но такое продвижение сделали. И мы сегодня уже, может быть, в завершении этого периода благовествования церкви на земле тоже можем поучаствовать в этом деле. Для меня это очень очевидно, что это милость от Бога. Братья и сестры, так родился я, воспитывался в христианской семье на Алтае, в селе Николаевке была церковь, хорошая, дружная церковь. И там покаялся в 15 лет, принимал крещение в 17 лет. Ну и после того началось небольшое служение, которое усматривали в церкви. Посылали на различные курсы музыкальные, посетил там много курсов. Но особого успеха в музыкальном так вот и не достиг никакого. Но по милости Божией совершал служение регенское в церкви, так трудился. И Бог призывал, чтобы как-то потрудиться, где-то благовестие было. Ну, сколько имело возможность, сколько было время, так вот отзывался, иногда ездил на благовестие. Но в сердце было желание, и до еще уверования я всегда знал, что мое направление и желание быть в церкви, быть полезным, как-то потрудиться для Бога. Мечтал о том, что буду проповедником. И Бог так услышал где-то, может быть, сердечные желания как-то и направлял к этому мою жизнь. Не, можно сказать, в молодом возрасте, познавший Бога, трудился, часто видел и очень сильно переживал, когда видел, когда гибнут молодые люди, когда из моих сверстников, одноклассников кто-то, как-то жизнь не сложилась, смотришь, разочарованный человек, кто-то из жизни уходит. Мне это очень, как-то больно всегда, переживанием таким отзывалось в моем сердце. И желание было что-то сделать, а что могу сделать, как-то особо и не видел. Вот так вот время шло, и у нас в церкви там на Алтае предложили, что необходимо подготовить еще кандидатов на служение. И церковь согласилась, чтобы выдать кандидатуру на благовестника. Для меня это было неожиданностью такой очень сильной, которая даже как-то потрясло меня немного, потому что я, в общем-то, этого хотел, но никак не был готов принять служение в таком возрасте. Всегда так себе думал, что, наверное, лет к 40, уже когда семья будет устоявшаяся, где-то с работой, с местом жительства, все будет хорошо решено, тогда можно и уже более ответственное служение принимать. А пока так, на подхвате, где-то, вот так вот. Так сложилось, что в церкви доверили, поручили подготавливаться к этому служению, принять служение. Брат, который с нами беседовал, немного успокоил, говорит, наверное, это продлится, может быть, года 3, вы будете кандидатами в церкви, может быть, церковь посмотрит, может, отменит вашу кандидатуру, а может, и поддержит. Мы так и настроились с семьей, с женой как-то, мы так много об этом молились, тоже рассуждали, наверное, года 3 пройдет. Прошло все, случилось намного все раньше. И где-то через, наверное, месяца 4 после того уже пришлось принять служение. Ну и сразу с условием, чтобы переехать на миссионерское служение в город Якутск. Там уже на протяжении 3 лет с того времени мы проживаем. Почти 3 года. В октябре, вот в начале октября будет 3 года, как мы совершаем служение в городе Якутске. Конечно, братья и сестры, это милость от Бога, что мы вот так вот, познавши Бога, смогли трудиться, ну или Бог поручил служение совершать в церкви. Хотя служение благовестника, ну, было у нас, конечно, переживание, как на новом месте, да у меня никакого опыта нету. Помню, к одному брату звонил и с ним говорил, там хотел какую-то литературу. Опытный служитель мне говорит, да пусть у тебя будет Библия, пусть она будет в тебе самом, с тобой, и Бог поможет разрешить все многие вопросы, которые будут вставать. Ну так вот мы приехали в Якутск и начали там совершать служение. Вообще, евангелизация этого города, она уже продолжается не один год. Еще Валентин Яковлевич Фот в свое время переживал очень о том, чтобы весь спасение захватило просторы Якутии, потому что регион очень большой и труднодоступный, расстояния большие, дороги очень плохие. Ну и в то время, уже в 91-м, по-моему, году Валентин Яковлевич Фот отправлял 2 братьев в Якутск, которые, ну, как бы прилетели, посмотрели там обстановку. Но потом Господь так повел, что с другой стороны пришла помощь, и служение в Якутске начали совершать братья из центрального объединения нашего братства, с центра. Там появились, отозвались братья-миссионеры, приобрели там дом молитвы. Ну и так примерно где-то года с 95-го там совершается служение. Когда мы приехали, там уже была группа из 11 членов церкви, ну и мы влились. Слава Богу, так мы очень переживали о том, как нас примут, как там будет. Приняли, слава Богу, хорошо. И когда я увидел, что насколько большая нужда в том, чтобы здесь был брат, чтобы Слово Божие проповедовалось, чтобы служения проходили, ну, как-то устройство, как мы привыкли, как оно в наших церквах. Тогда Бог очень сильно, ну, как бы утвердил в том, что действительно посланничество – это от Бога. И то, что Господь хочет, чтобы мы там были. Ну, мы так сколько с женой потом обговаривали наш момент, вот этот, когда мы приехали туда. И каждый раз снова и снова утверждались, и друг друга утверждали в том, что действительно это было от Бога. Это Бог хочет, чтобы мы здесь были. Бог хочет, чтобы служение совершалось здесь. И поэтому так вот с того времени мы уже трудимся там на протяжении 3 лет, участвуем в благовестии, пытаемся проводить небольшие благовестия своими силами иногда, и приглашаем друзей. И слава Богу, по милости Божией, так вот находятся люди, желающие, жертвенные, и молодежь в том числе, чтобы приехать потрудиться. Ну, так распространено мнение такое, что, в общем-то, бывает нелегко оторваться от суеты, от каких-то занятий, и что христианство стало пассивно, вяло такое. Я в целом с этим не согласен, потому что находятся ревностные души, и когда месяц побудешь в поездке какой-то с молодежью, которая ревностна и готова выйти проповедовать, и не боится натиска, когда встречается, ну, может быть, равнодушные, или когда отрицательно настроенное население встречается, и смотришь, молодежь не робеет, молодежь проповедует или где-то поет, играет, и служение совершается. И мы с этими тоже встречаемся такими моментами, братья и сестры. Я думаю, в целом хорошо. Нужно еще больше приложить усилия, потому что Господь служение доверяет там, где есть ревность, там, где есть какое-то переживание. Вообще, о миссионерстве я никогда особо, ну так, не планировал стать миссионером, можно так сказать. И когда слышал какие-то вести, доходили, что там на полях миссионерских какие-то трудности вот, происходили, какие-то несчастные случаи, знаете, была мысль такая от лукавого. Ну, наверное, братья сами ищут себе приключения, там едут куда-то или что-то с ними проходит, или технику безопасности не соблюдают, или транспорт у них такой весь ненадежный, что у них везде на каждом шагу вот такие трудности. И пока сам с этим не столкнулся, пока сам не начал участвовать в этих поездках, братья, ну вот какое-то такое искаженное понятие и было. И для того, чтобы увидеть на самом деле, как служение совершается на севере, какая там благодать, когда люди принимают, когда Слово Божие проповедуется. Это, ну, нужно там быть, братья и сестры, нужно поучаствовать. Поэтому я очень сердечно всех приглашаю, если у кого-то будет желание, чтобы посвятить свою жизнь Богу, может быть, где-то потрудиться, хотя бы короткий срок. У нас, кстати, было так. Нам тоже братья, когда предложили, я помню, был в поездке с благовестием по Алтайскому краю, там ну, один из участников группы был, с духовым ансамблем мы участвовали там. И позвонила мне жена и говорит, что так и так, был звонок от служителя, и нам предлагают поехать в Якутск на полгода, чтобы там заменить миссионера, пока найдется другая семья, которая будет там ну, на постоянной основе совершать служение. Я говорю, ну хорошо, я домой приеду, мы потом поговорим об этом. Ну, не захотел по телефону продолжать этот разговор. Приехал домой, я говорю, ты думаешь, что это закончится полгода? Это полгода не будет. Ну, как-то она была очень оптимистично настроена, так думала, что, ну, максимум год, наверное, поедем все равно. Ну, и как-то меня это подбодрило, то, чтобы согласиться. Мы согласились. Ну, и так уже теперь 3 года, потому что семья нашлась, которая там будет совершать служение. И вот мы являемся ей. И слава Богу, братья и сестры, я никогда об этом не пожалел. Когда ты трудишься для Бога, когда понимаешь, что ты на том месте, которое Господь тебя поставил, очень много трудностей встречается. И где-то с теми, кто ну, как-то не очень ревнует о деле служения, а с теми, кто, может быть, кого мир этот привлекает, у кого, может быть, духовное состояние ну, как-то не твердое или как-то требует много внимания. Трудностей бывает очень много. Но сознание того, что ты поставлен Богом, Бог тебе доверил по милости свое это служение. И когда видишь самые элементарные, малейшие какие-то благословения, какие-то успехи, оно очень сильно вдохновляет. Пусть Господь благословит вас. Когда будет у вас предложение какое-то, кого-нибудь из вас позовут, может быть, в поездку какую-то, вы обязательно соглашаетесь, вы не пожалеете о том, что провели месяц или больше там где-то на служении. Или, может быть, элементарно поехать помочь в строительстве дома молитвы. С этого начинаются очень большие, ну, как бы, предпосылки к тому, чтобы человек может посвятить себя Богу. Когда увидит воочию, когда реально увидит служение маленьких групп, церквей, там, где есть нужда, когда увидит жертвенных братьев и сестер вокруг себя тоже, а не только пассивных и ленивых, тогда возжигаешься сердцем, и Господь через это прославляется. Пусть Бог вас благословит. Аминь.